группа крови, на рубаре мой порядковый номер, на рубаре. Блин, что за поебень играет? А это, короче, это группа крови, но хуя там. Это вообще хуйня такая. Ахахаха, бля! Пиздец, ты ебана, хуй!